Часть 21. Дорогой читатель, когда вы приедете в Нью-Йорк, ваш друг скажет вам, что он для вас построил вечеринку. Вы — советский гражданин. Вы готовитесь к речам и готовите речь, придумывая старательно, как бы соблюсти вежливость и уложить ваши слова, неуложимые рядом, вашу родину и Америку. Ибо вы, советский гражданин, конечно, думаете о социализме, но помните о веровании в Бога по консульскому предписанию. Так эту речь готовите вы зря. Когда строят для вас вечеринку, это значит, что гости придут к половине десятого, а вы приглашаетесь к шести. Вы с хозяином выпиваете по его достаткам и решаете, в какой ресторан вы едете обедать, к мексиканцам или японцам. Ваш друг за вас платит. Вы возвращаетесь к вашему другу после обеда. Начинают приходить остальные гости. За руку здороваются немногие. Если дело происходит летом, мужчины, сказав «хелло, здравствуйте», снимают пиджаки и немедля приступают к экстренной работе. Фокстротят часов до трех под граммофон или радио. Разговоров никаких не полагается. По достатку вашего друга пьют алкоголь, ибо если алкоголя нет, то и вечеринки не построишь. Часам к половине четвертого начинают разводиться по домам и вечностям. Если дом вашего друга побогаче, то коктейлят и фокстротят не под электричество, но под стеариновые свечи разных окрасок и толщин. Советский гражданин, естественное дело, или совсем не фокстротит, а уж если танцует, то у него получается не фокстрот, лисий шаг, а бертрот, шаг медвежий. Трудолюбиво заготовленные речи расползаются в яролаж от трудолюбия полотеров, приглашенных в честь советского гражданина. Вечеринок с речами у меня было мало, но все же были. Рэй Лонг построил для меня обед в Метрополитен Клаб. Когда я просматривал список приглашенных, за именем каждого были многотомные труды и биографии. Это были крупнейшие американские писательские имена, известные не только в Америке, но и миру. В Метрополитен Клаб недопускаемы женщины. Мы пришли в смокингах. Стены и портьеры Метрополитен-клаба уничтожали шум города. В Метрополитен-клабе горели свечи, и в креслах из свиной кожи разлеглось спокойствие. Нас было человек 40, их, знаменитейших, и моих друзей со мною. Гости встречались за коктейлями. Гости сели за священнодействие обеда, за спинками стульев построились лакеи. Свечи величествовали. Рэй Лонг сказал речь, торжественную, как Метрополитен Клаб. Вторым говорил я. Речь свою я готовил дня три с таким же трудолюбием, как излечивают флюс. Говорил я о заборах национальных культур, об СССР, о земном шаре, о том, что честь, оказываемая мне этим обедом, не есть честь мне лично, но той прекрасной литературе, прекрасной молодой, которую создали зори социализма и грозы революции. О молодости я говорил с особенным удовольствием, ибо действительно я, да Луи Фишер, да Мендельсон, да Джо, только мы и были на этом обеде молоды, хоть и относительно, конечно. Остальные же рассчитывали свое время от 50, от 60 и больше. За мною говорил Синклер Льюис, нобелевский лауреат. Он высок, узкоплеч, сероглаз, краснолиц. Он нашел меня своим взором, сосредоточил свой взор и сказал, «Я ничего не буду говорить о Советском Союзе и о пильнике», и смолк. Пауза была величественна, как Метрополитен Клаб. Синклер Льюис нашел глазами Теодора Драйзера. «Я ничего не могу говорить о Советском Союзе и о пильнике». Глаза Льюиса стали страшными, устремленные на Драйзера, потому что один из присутствующих здесь украл у моей жены 3000 слов, сказал Льюис и смолк. Пауза не походила на Метрополитен Клаб. Глаза Льюиса побрели по столу. Потому что второй сказал, что Нобелевскую премию надо было дать не мне, а Драйзеру, и напечатал это в газетах, — сказал Льюис и смолк. Глаза Льюиса побрели к третьему. Метрополитен Клаб никак не походил на паузу. Потому что третий напечатал, что я просто дурак. Синклер Льюис торжественно сел за свои тарелки. Пауза после его речи была гораздо длительнее, чем во время его информации. В тот вечер Драйзер уже после обеда и наедине давал пощечину или две Льюису. Пощечину очень большого звука, ибо на другой день о ней писалось во всех газетах, телеграфировалось в Европу и Японию, сообщалось по радио, комментировалось в лекциях. Я при давании пощечины не присутствовал, уехав раньше этого дела. От репортеров на другой день я должен был прятаться, сознательно устранив себя от пощечинного публисити. Но прок мне вышел от этой пощечины немалый. В штатах Тексас, в Аризоне, где, конечно, никто ничего не знал не только о моих писаниях, но даже об СССР, я объяснил про себя. Я, мол, тот-то, на обеде которого, и все понимали сочувственно. За день до моего отъезда в Калифорнию столкнула меня судьба с миллиардером мистером Зет. Я сознательно скрываю его фамилию, ибо она известна так же, как фамилия Рокфеллера или Моргана. Этот человек, его семья и его банки принадлежат к первым 10 американским миллиардерским фамилиям. Если считать, а так и есть в действительности, что Америка сейчас командует капиталистическим земным шаром, в Америке же командует доллар, торжествуя национальным стандартом, то этот человек один из 10 командиров Америки, богаче и сильнее английского короля или французского президента. Человек этот сух, стар и слабомощен. Я стал говорить о том, что на завтра я еду в Калифорнию и по дороге на сутки остановлюсь в Чикаго. Сейчас же за понятием «Чикаго», как это всегда бывало, разговор пошел об Ал Капоне, чикагском короле бандитов. Я сказала, озорничая, я был бы рад познакомиться с Капоном. И мистер Зет, человек более сильный, чем английский король, молвил любезно, я вам устрою эту встречу. Мистер Зет позвонил. Вошел бестелесный секретарь, который понимал мистера Зет астрально, без слов. Через полчаса секретарь сообщил, что он телефонировал в Чикаго, что мистер Капон занят в понедельник, в тот день, когда я должен был быть в Чикаго, занят на выборах мэра города и поэтому, к сожалению, не может принять в этот день мистера Пельняка. Если мистер Пельняк задержится в Чикаго, мистер Капон к его услугам. Я не видал Капона. Но этот разговор о нем гораздо более значим, чем встреча. Бандит не принял меня, потому что он был занят на выборах, а познакомить меня с ним хотел законный миллиардер.